Ребус не мог отвести взгляда от края стены. Он никогда не любил высоты. «Черт возьми, не могу смотреть на это проклятое место», — вздохнул он. «Мы слышали, как он падал», — сказал один солдат. «И что именно вы слышали?» — поинтересовался Ребус. «Он кричал не своим голосом». Солдат глянул на товарищей, словно ища поддержки своим словам. Один из них утвердительно закивал. «Казалось, он кричал, пока не стукнулся о землю», — с дрожью в голосе добавил другой. «Интересно, может ли это быть самоубийством?» — задумчиво пробормотал Ребус. «А как вам кажется, сэр?» «Мне кажется, что вам здесь нечего делать, инспектор. Еще мне кажется странным, что стоит где-нибудь случиться какой-то неприятности, вы сразу тут как тут». «Забавно. Но эта мысль тоже только что пришла мне в голову», — отпарировал Ребус, буравя взглядом Стилфорда, — «но только относительно вас». Поисковая группа состояла из офицеров, снятых с дежурства у заграждений, а они даже не успели еще избавиться от своих желтых курток. Им выдали фонари. Бригада скорой объявила, что упавший мертв, хотя это было ясно и без них. Шея мертвеца была согнута под неестественным углом, от удара одна нога сложилась пополам, земля вокруг головы была залита кровью. В полете с ноги слетел один ботинок, рубашка на животе расстегнулась. Очевидно, в момент, когда он переваливался через стену, единственный представитель ГОМП фотографировал тело. «Хочешь пари насчет причины смерти?» — спросил он Ребуса. «Да ведь у меня нет ни единого шанса, Тем». Тем из ГОМП был мастер выигрывать такие пари. «Сам он прыгнул или его столкнули? Ведь именно это тебя интересует?» «Да ты прямо-таки читаешь мысли, Тем. Может, ты еще и судьбу по линиям руки предсказываешь?» «Нет, я их только фотографирую». И как бы в подтверждении своих слов он приблизил объектив к ладони мертвеца. «Порезы и царапины скажут очень много, Джон. Знаешь почему?» «Говори, если хочешь поразить меня уж окончательно. Если его столкнули, он цеплялся за выступы и неровности на камнях». «Скажи еще что-нибудь, чего я не знаю». Офицер ГОМП снова включил фонарь. «Его имя Бен Уэбстер». Обернувшись, он посмотрел на реакцию Ребуса и, кажется, остался доволен. «Я узнал его по лицу, вернее сказать, потому, что от него осталось». «Ты что, знаком с ним?» «Я знаю, кто он. Это депутат парламента от Данди». «Шотландского парламента?» Там помотал головой. «Нет, того, что в Лондоне. Он подвязался в департаменте международного развития, по крайней мере, по моим последним сведениям». «Тем», — проговорил Ребус, — «откуда, черт возьми, тебе все это известно?» «Стараюсь следить за политикой, Джон. Надо же знать на каком-то свете. К тому же наш молодой друг, тезка моего любимого тенор-саксофониста». Ребус тем временем уже осторожно спускался по поросшему травой склону. Тело лежало на выступе скалы, примерно в 15 футах над одной из тропинок, вившихся по основанию горы. Стилфорд, прижав к уху мобильник, стоял на тропе, и стоило Ребусу подойти ближе, как он сразу выключил телефон. «Помните, — спросил у него Ребус, — мы видели министра иностранных дел, уезжавшего в машине. Странно, что он не взял с собой одного из своих людей». «Звонили из замка», — объявил Стилфорд. «Кажется, не хватает только Бена Уэбстера из департамента международного развития». «А вы хорошо информированный инспектор», — изрек Стилфорд и смерил Ребуса взглядом. «Возможно, я вас недооценивал. Но департамент международного развития — это самостоятельное подразделение, не связанное с Министерством иностранных дел. Уэбстер был парламентским личным секретарем». «И что это значит?» «Он был правой рукой министра». «Простите мое невежество. Не беспокойтесь, я все равно поражен вашей осведомленностью». «Вы мне льстите, чтобы от меня отвязаться?» Стилфорд улыбнулся. «Обычно у меня нет необходимости прибегать к подобным уловкам». «В моем случае, возможно, есть». Но Стилфорд покачал головой. «Сомневаюсь, чтобы вас можно было таким способом подкупить. В любом случае, мы оба прекрасно понимаем, что еще несколько часов, и вы будете отстранены от расследования. Так зачем тратить энергию понапрасну? Таким бойцам, как вы, должно быть хорошо известно, когда нужно передохнуть и восстановить силы». «Вы что, приглашаете меня в Грейт-Холл на портвейны сигары?» Я говорю вам правду. Ребус наблюдал за фургоном, который ехал по дороге под ними. Это был фургон морга, прибывший, чтобы забрать тело. Вот и еще одно дело для профессора Гейтса и его коллег. «Послушайте, инспектор, мне кажется, я догадываюсь, что вас по-настоящему волнует», — сказал Стилфорд, делая шаг к Ребусу. У него зазвонил мобильник, но он не обратил на это внимания. «Вы смотрите на всех нас, как на оккупантов. Эдинбург — ваш город, и вы хотите, чтобы мы как можно скорее убрались отсюда, ведь так?» «Так», — подтвердил Ребус, с готовностью соглашаясь со Стилфордом. «Пройдет несколько дней, и все кончится. Но сейчас...» — его губы почти коснулись уха Ребуса. «Надо с этим смириться», — прошептал он и зашагал прочь. «Кажется, дело интересное», — раздался голос Тема. Ребус обернулся. «Ты давно тут?» «Да нет, недавно. Есть что-нибудь новое?» «За новостями обращайся к патологоанатому». Ребус задумчиво кивнул. «И все-таки...» «Все указывает на то, что он просто спрыгнул». «Но падая, почему-то пронзительно кричал. Ты считаешь, самоубийца стал бы кричать?» «Лично я стал бы. Но учти, я боюсь высоты». Ребус задумчиво потер щеку, задрав голову, посмотрел на замок. «Итак, он или упал, или спрыгнул». «Или его столкнули внезапно», — добавил Тем. «И у него не было времени за что-нибудь ухватиться». «Спасибо, Тем».